Леди Гринграсс согласно кивнула и продолжила свою мысль. Теперь же, среди богатых, влиятельных и потенциально союзных темному лорду семей ходит информация, достоверная информация, о его возрождении. Те, кто был с ним в прошлом, по добру ли или по принуждению, вновь примкнут. Сомневавшиеся, поверят и присоединятся. Немного денег и сладких речей с обещаниями, и все, кто недоволен своей жизнью, от бедных до богатых, прибегут под его крыло, ведь он достиг бессмертия. Вас это беспокоит? О, нет, грустно улыбнулась Дельфина. Меня беспокоят другие факторы, но это предисловие было необходимо. Семья Гринграсс обладает как влиянием в определенных кругах, так и финансами. Но, помимо этого, для общества мы, одни из священных 28, и поверь, это очень многое значит. Однако, как я поняла, когда Генри с помощью Волдеморта сбросил некоторые ограничения, справедливо заслуженные, кстати, то многое поведало о секретах семьи. Многие семьи, которые были или в скором времени окажутся на стороне темного лорда, как я говорила, имеют политический вес. Темный лорд вполне может заинтересоваться нашими знаниями, а значит моя семья окажется под ощутимым политическим прессом. Я уверена, что если бы Генри не умер, то в скором времени меня попытались бы убрать или иным образом вынудить к принятию верного решения. Если бы не сложившаяся ситуация, то официальным лицом семьи вновь стал бы мой отец, но сейчас это наихудший вариант из-за последствий одного инцидента, он почти сквип и общественность это знает. Сам понимаешь, что из такого может получиться. Из вариантов остается только мой выход на политическую и прочие арены, хотя даже сейчас немногие посвященные знают о. Леди Гринграсс замолчала и посмотрела на меня, словно ожидая продолжения. «Что вы фактически глава рода?» «Именно», — кивнула она, улыбнувшись и поправив рукой толстую косу почти белых волос на плече. «Значит, теперь остается либо склонить меня к сотрудничеству, либо, я вижу много вариантов. Можно подвести ситуацию к замужеству Дафны или Астории, на выгодных другой стороне условиях, выбить остальных членов семьи, и все. Не удивлюсь, если в планах Генри фигурировал подобный вариант. К примеру, устранить вас при помощи сил Волдеморта, на правах регента выдать, к примеру, Асторию за того же Малфоя, ведь их семья верна темному лорду, как-нибудь выкрутится с Дафной, и все. Ваш отец из-за магической слабости не сможет как-либо воспротивиться. Почему именно Асторию? Дельфина наклонила голову немного набок, внимательно глядя на меня. Она мне показалась довольно умной и сообразительной девушкой. Как ни странно, но это наилучший вариант для захвата семьи. Она довольно быстро все сообразит и пожелает решить проблему умом. А пока она играет роль послушной жены и ищет решение, все уже будет кончено. Дафна же, как мне кажется, довольно вспыльчивая и своенравная особа, способная наворотить дел, как говорится, не отходя от кассы. Неудобно. Я думала примерно в таком же направлении. Конечно, всегда остается вариант с силовым захватом. Однако, ты ведь знаешь, какие дисциплины в магии мне известны. Кивнув, я взял чашечку так и не остывшего чая со стола и, сделав пару глотков, вернул ее на место. Воевать против такого волшебника на его же территории, даже превосходя его по силам, предприятие крайне самоубийственное. Однако о наличии у меня мастерских званий знают настолько мало людей, что на штурм Мэннера без сомнений ринутся волшебники под руководством Волдеморта, если потребуется. Наставник, у меня есть вопрос, который меня мучает с самого турнира. Почему бы просто не уехать из страны? Даже если Волдеморт умудрится реально захватить власть, подавить очаги сопротивления, начать свою маглоненавистническую кампанию, то он далеко не сразу ринется за границу. Это невозможно, Дельфина отрицательно мотнула головой. Представь себе небольшой городок, в котором абсолютно нет никакой информации и слухов из внешнего мира. Рано или поздно определенные люди и семьи наберут влияние, сосредоточат в своих руках ресурсы и производство. Хотят они этого или нет, но их имена окажутся на слуху обывателей и других успешных семей. Идут годы, столетия, городок постепенно растет, а пропорционально с этим растет и влияние этих семей. И вот уже, если говорят о пекарне и хорошем хлебе, к примеру, на устах у всех одна фамилия. Известные военные карьеристы, у всех на слуху и все их знают. Лучшие кузнецы, любой забулдыга скажет, где находится их семейная кузня. Слухи, информация, репутация. Этих людей знают все и все рады им. А теперь представь, что этот городок – магический мир Европы и континентальных Америк, а эти известные фамилии – старые семьи. Мы сотнями лет нарабатывали репутацию и уважение, а наши фамилии буквально открывают двери практически везде. Однако, всего одним поступком можно обрушить эту репутацию так, что даже распоследний неудачник в лохмотьях и без кнута за душой посчитает своим долгом плюнуть тебе в лицо. Мы синхронно взяли со стола чашечки чая, но те оказались пусты. Жестом руки дельфина левитации подняла в воздух чайничек и разлила нам еще немного горячего напитка. За примерами далеко ходить не нужно, вновь продолжила рассказ дельфина. Семья Уизли, несмотря на свои древние корни, всегда придерживалась взглядов в большей мере положительных по отношению к маглам. Однако при этом всегда были истинно чистокровными в лучшем смысле этого слова, у них богатая история и традиции. И абсолютно всем было плевать на их интересы и увлечения, ведь старые семьи знали, что Уизли – семья, честь которой проверена временем. Но стоило только им публично заявить, что обычные люди, их нравы, увлечения и интересы для них важнее их собственного магического наследия, как вся их репутация обрушилась. Никто из влиятельных, богатых или даже просто крепко стоящих на ногах семей уже не хотел иметь с ними никаких дел. Века не прошло, и старая, уважаемая и богатая семья превратилась в то, что ты видишь сейчас. Всего один поступок. Прервавшись на пару минут, мы уделили внимание чаю, попутно наслаждаясь прекрасным печеньем с нежнейшим изюмом. «Неважно», — продолжила леди Гринграсс, — «кто одержит верх в приближающемся конфликте. Если кто-то из старых семей вдруг решит спастись, собрать вещи и уехать, то все, чего эти семьи достигли за долгие годы, будет разрушено. При любом раскладе». Такая же ситуация была и в 70-х. Заметь, сбежать – действительно логичный и простой выход. Но никто не сбегал. Да, старых родственников или совсем маленьких детей постарались вывести из страны, если была возможность. Куда проще маглорожденным или волшебникам во втором, третьем поколениях, когда за твоей душой не стоят ряды предков, когда о тебе толком и не слышал-то никто, и даже после Хогвартса тебя вспомнит от силы пара человек, фамилия твоя для большинства является пустым звуком, а свои пожитки вмещаются в котомку за плечом. Тогда да, тебя ничто не держит и для тебя нет никакой разницы, куда ехать и где жить, строя свое будущее. Да. Мне это кажется несколько странной позицией, хотя последнее время я начинаю понимать подобное. Помимо этого, теперь есть и другая проблема. Для широкой общественности Гринграсс придерживались нейтралитета, но теперь, когда Генри оказался, хоть и ненадолго, в кругу ближайших сторонников Волдеморта, а информация об этом разлетается среди определенных кругов с невероятной скоростью, вся схема нейтралитета рушится. Нужно принимать новые меры, готовиться к разным подковерным играм, обеспечивать безопасность членов семьи, уже лично мне, выходить в свет, вести переговоры и, скорее всего, пересматривать старые соглашения, корректировать запланированное, и все это под давлением обстоятельств. К примеру, через 3 дня будет прием в Мэннере Малфоев в честь официального принятия Драко статуса главы рода. Беседа вновь прервалась, давая нам возможность насладиться чаем. Подобное приглашение с одной стороны показывает, что приглашающая сторона ценит присутствие приглашенного, ведь кого попало не приглашают. Но с другой, это не визит на чай, от которого можно отказаться, используя любой, даже самый бредовый аргумент. Помимо прочего, на такие рауты принято приглашать коллег, но позвольте. Дельфина улыбнулась. Какие коллеги? Ученики Хогвартса. Тут кроется и вторая причина, по которой я не могу отказаться. На подобные мероприятия девушке принято ходить в сопровождении старшей леди. Просто пригласить в гости, без проблем. Прогулки, рестораны, да даже поездка в другую страну на отдых не требуют подобного. А к чему вообще отказываться? Чутье и пусть не полные, но сведения о списке приглашенных. Семья Малфой не первый раз собирает различные мероприятия и рауты. Приглашенные на них люди всегда могли быть самых разных взглядов и сфер деятельности, но их объединял один фактор – выгодный контакт для семьи Малфой. А вот на предстоящем рауте список приглашенных образует совсем другую картину. Там будут те, кто в свое время подозревался в связях с пожирателями смерти, политические радикалы чистоты крови, семьи, поддерживавшие Волдеморта ранее, несколько нейтралов и несколько волшебников для того, чтобы разбавить этот список. Со многими семьями Малфоям вредно не просто дела иметь, но даже контактировать, а тут такое. Это нетипично, неправильно, нелогично, а значит, подозрительно. То есть вам в любом случае необходимо пойти на этот прием? Да, кивнула Дельфина. Но и это полбеды. Уже мне, в свою очередь, нужно прибыть туда в сопровождении, так как официально я не являюсь главой семьи, а смерть Генри не подтверждена по понятным причинам. Это действительно так, ведь протега Диаболика не оставляет следов, а официально на том кладбище никого не было и никто ни при каких обстоятельствах не будет добровольно давать показания о смерти человека, ибо это повлечет расследование ДМП, а там и следы темной магии, подключатся авроры. Безусловно, дело можно довольно легко замять, но это пустая трата денег. Очередные собрания Визингомата проходят 4 раза в год, а неявка на внеочередное карается штрафом в 100 галлеонов. Пустяк. Может, стоило больше общаться с портретом леди Вальбурги для более глубокого понимания сути местного серпентария? Пока я размышлял, Дельфина продолжила говорить. Вот и получается, что одна я прийти не могу, взять первого встречного без урона репутации не могу, а та пара человек, присутствие которых рядом допустимо по этикету и прочему, ни за что туда не пойдут. И вот же чудесное совпадение. Дельфина артистично сплеснула руками. Есть несколько кандидатур, компания которых является решением спорным и очень скользким, я бы сказала. Но более того, это радикалы. А что еще важнее, они сами написали, мол, многоуважаемая, нам стала известна ситуация, прием чести имею пригласить. Какая-то интрига максимально очевидна, чувствуется какая-то спешка, но и сама ситуация близка к безвыходной, когда от тебя требуется что-то, а все остальные решения будут плохи в любом случае. Покрутив в руках чашку с чаем, взглянул на наконец-то выговорившуюся леди Гринграсс, что задумчиво смотрит на такую же чашку в своих руках, словно там, на дне, можно найти ответ на все вопросы. Раз такая ситуация, решил я внести ясность в некоторые моменты, которые могут быть неизвестны Дельфине, то я должен вам сказать, что в Малфой Мэннер на неизвестный срок поселился Волдеморт со сбежавшими из Азкабана пожирателями. Не знаю, насколько особняк велик, но думаю, там вполне хватит места, чтобы и гостей разместить, и раут этот провести, и еще много для чего. Дельфина немного нахмурилась, а во взгляде отразилась работа мысли. Правда, это длилось недолго, ведь выводы так очевидны, а моя информация лишь подтвердила их. Меня же одолевали почти незаметные, но противоречивые чувства. С одной стороны, леди Гринграсс, глава семьи, мастер в 3 направлениях магии в боевом их применении, что выливается в 4 мастерства. Она достаточно умна, а тот факт, что росла она в высшем магическом обществе, должен благотворно сказаться на ее способности выкручиваться из щекотливых ситуаций. С другой стороны, мне, как молодому человеку с классическим, я бы сказал, воспитанием и мировоззрением в обеих жизнях, претит мысль о том, что молодая красивая женщина отправится без поддержки буквально впасть ко льву. Хотя, конкретно в данном случае, будет более уместным пасть змей. Да даже если отбросить в сторону мое мировоззрение, то остается другая возможная проблема – мое ученичество. Проблема в том, что если Волдеморт тем или иным образом перетянет на свою сторону Гринграссов, то он не остановится на простом договоре поддержки или чем-то подобном, нет, он затребует большего, беря под контроль как семью, так и Дельфину. Там и выгодные ему браки, метки, клятвы какие-нибудь, ни одним непреложным обетом богат магический мир. Все это скажется на мне, как на ученике Дельфины. От банальной репутации ученика-пожирателя смерти, кои Волдеморт обязательно постарается и сможет сделать Дельфину, до простого обязательства следовать за ней, как за своим мастером. Ведь одна из причин, почему я обратился с вопросом об ученичестве к Дельфине, ее фактический нейтралитет. Если Дельфина перейдет на сторону Волдеморта, и как я сказал, неважно по каким причинам, мне придется за ней последовать, либо разорвать контракт, а это чревато последствиями как магическими, так и социальными. Все мастера состоят в соответствующих гильдиях или других организациях, либо же как минимум там зарегистрированы. Копии контрактов хранятся там же. Причины расторжения, последствия оного и прочая информация, в том числе и сторона, расторгнувшая, все это указывается в этих гильдиях. Смена жизненных ценностей мастера не является уважительной причиной, а значит, если я пойду на этот шаг, то с мастерством в области трансфигурации, химерологии и колдомедицины мне будет ой как непросто. Помимо этого, подобный шаг испортит отношения с главой рода Гринграсс. Цепочку последствий можно тянуть до бесконечности. Не тупи, смешной мальчик. У тебя в голове огромный склад знаний. В данном случае есть один простой выход с неоднозначными последствиями. Это решит текущую проблему, но в перспективе может добавить новых. И вправду, книги, правила, устои, кодексы гильдий. Откинувшись на спинку кресла, я внимательно посмотрел на задумчивую Дельфину. А как вы смотрите на вариант, в котором вашим плюс один буду я? Леди Гринграсс подняла на меня взгляд, полный искреннего удивления, а я продолжил свою мысль. Если мне не изменяет память, а она мне верна, положение ученика при мастере позволяет выполнять роль сопровождающего на светских мероприятиях без какого-либо урона чести. Так мы вполне сможем достичь сразу нескольких целей. С одной стороны, мое очевидное для взрослых волшебников из старых семей родство с родом Блэк и присутствие рядом с вами в качестве ученика создаст ряд вопросов, на которые обязательно захотят получить ответы. К примеру, насколько я сам осведомлен о своем родстве, каково мое положение в роду, чем я могу распоряжаться, а чем нет, в каких дисциплинах мастер вы, ведь этот вопрос мало кому известен, как я понял, каков уровень силы, какова степень нашего сотрудничества, что вообще происходит. Более осведомленные о ситуации прошлого и присутствовавшие при воскрешении Темного Лорда зададутся куда более серьезным и нелицеприятным вопросом: сгорел ли Генри Гринграсс в огне Диаболики по незнанию и недосмотру, либо же были другие причины. Особо хитрые и опытные могут себе навоображать вообще неведомо что, к примеру, что в отсутствии достойных преемников, юный Макс Найт смог получить главенство над родом Блэк, напросился в ученики к главе рода Гринграсс. По предварительному сговору они решили прикопать Генри, а опытная и довольно могущественная интриганка, она же, глава Гринграсс, решила объединить под своим чутким руководством активы, знания и связи двух влиятельных благородных семей, воспользовавшись древним и безотказным способом. Никогда не видел у леди Гринграсс так широко открытых глаз. Она смотрела на меня так, словно увидела ручного Нунду, что априори является нонсенсом. Дельфина пару раз моргнула, а губы ее начали растягиваться в улыбке, а через пару секунд она звонко рассмеялась, откинувшись на спинку кресла. Отсмеявшись, она посмотрела на меня взглядом, полным веселья. Это звучит настолько бредово и неестественно, что в подобное легко поверит. Она не скрывала довольной улыбки. Именно, улыбнулся я в ответ. Ничего не подтверждать, ничего не отрицать, их умы сами нарисуют себе подобную картину. Подобный выход в свет заставит умных усердно копать носом землю в поисках информации, а альтернативно одаренные поспешат перейти от спланированных действий к поспешным, видя, что потенциальная возможность контроля утекает из рук, словно песок. Они выдадут себя и свои планы. Улыбка Дельфины стала хищной, а взгляд острым. И тогда можно будет нанести упреждающий удар. Причем, непосредственно на самом приеме это собьет все планы. Да, это даст время до Хогвартса, в котором Астория и Дафна будут в относительной безопасности, а воздействовать на них смогут только через других учеников, но и то не слишком активно. А значит, будет время до Рождества, чтобы угомонить всех ретивых. Мне же, для введения всех в заблуждение, на этом вашем рауте нужно будет лишь проявить себя, как джентльмен по отношению к вам, поддаться на какую-нибудь провокацию, а они будут, я уверен, ну и раскатать кого-нибудь тонким слоем по серому камню полов Малфой Мэнора. А ты не боишься сунуться в логово Темного Лорда? Волнуюсь. Кстати, если мы примем этот план к исполнению, то мне придется где-то получить информацию о допустимых мерах поведения на подобных приемах. Не проблема. Я отправлю тебе почтой пару книжек и воспоминаний о подобных раутах, особенно богатых на самые разные события. Однако, твой статус ученика, с одной стороны, является ограничением, а с другой – карт-бланшем. Итак, как поступим? Действуем по твоему плану. Тогда, я встал с кресла и, подойдя к сидящей пока Дельфине, протянул руку в легком поклоне. Позвольте, леди Гринграсс, пригласить вас на очень сомнительное мероприятие в доме семьи Малфой, а по совместительству, штаб-квартире Темного Лорда и Пожирателей Смерти. Дельфина мгновенно преобразилась, примерив образ кокетливой девушки, и подала руку. С удовольствием, лорд Блэк. Она ослепительно улыбнулась и, держа меня за руку, встала с кресла. А сможете ли вы отыграть немного влюбленного и самоотверженного юношу? Она продолжала также улыбаться. С вашей красотой и ослепительной улыбкой это не составит никакого труда. Я польщена. Дельфина выдала легкий книгсон, а после на ее лицо вернулась серьезность. «Не будем терять времени. Нам обоим стоит подготовиться. Посылку отправлю сегодня». Переняв серьезный настрой, кивнул. «Тогда я немедленно отправляюсь домой». Распрощавшись, закинул на плечо стоявшую рядом уже собранную сумку. Вместе с леди Гринграсс мы дошли до операционной площадки и переместились каждый в своем направлении. Оказавшись в привычном темном проулке рядом с домом на Гримма, я аппарировал вновь к дому Найтов. Время было вечернее, и они еще должны быть дома. Зайдя внутрь, прошел на кухню, где Сара и Джон наслаждались чаем. «Вечер добрый», — я с улыбкой обнял Сару и пожал руку Джону. «Я на секунду, пора, у вас все готово?» «Да, Макс», — серьезно кивнул Джон, которого я чуть было в мыслях не назвал отцом. «В прошлой жизни у меня с родственниками было туго из-за их фактического пренебрежения моим существованием, а в этой не сложилось, потому и слово мне не нравится. Но надо же, практически на чемоданах сидим», — улыбнулась Сара. «Тогда отправляйтесь ближайшим рейсом. Скоро может быть жарко, и я ничего не гарантирую». «Ясно. Ты, Макс, береги себя, в меру своей разумности». Только после этого я с чистой совестью аппарировал обратно в темный проулок на Гримма и поспешно наложил на себя маглоотталкивающие чары, быстро направившись к дому. Зайдя внутрь, вытащил из сумки три фарфоровые фигурки оборотней и, вручив сумку расторопно появившемуся Кричеру, направился в ритуальный зал. Раньше я здесь был только ради ознакомления. Ничем особенным помещение не отличалось. Большое, просторное, глубоко под землей, а мягко светящиеся желтым стены и пол выполнены словно одним монолитом из какого-то очень гладкого серого материала, похожего на камень. На таком можно чертить или вырезать схемы, а потом восстанавливать. Все-таки хорошо, что волшебники строят дома максимально самодостаточные и автономные. По сути, тут можно запереться и вообще никогда никуда не выходить. В таких домах есть все. Ну, в зависимости от возможностей и требований семьи. Я знаю, что ты задумал, и даже знаю, что ты хочешь, чтобы я начала просчитывать. Для начала, исполни без активации каждое заклинание из серии, чтобы можно было прочувствовать контур и начать анализ. Вынув палочку из кобуры на предплечье, начал выполнять каждое из 12 заклинаний для создания зодчего теней. У меня не возникло проблем с каждым отдельным заклинанием, я четко ощущал, когда его контур окончательно формировался и когда оно было готово к активации. Все эти ощущения обрабатывал Равина, помогая на основе имеющегося опыта интерпретировать их в визуальную структуру, подобие которой я видел давно, еще когда профессор Флитвик демонстрировал нам с Гермионой свой маговизор. В визуализированных структурах проще искать и вычленять зависимости, составляя алгоритмы и понимая, какой участок контура за что отвечает. Именно этим в итоге и занялась Равина, пообещав мне сильную головную боль и легкую усталость, ибо работать будет на максимум, затребовав себе еще и гемомантическое и магическое усиление на пределе возможностей. Зачем? Магический комплекс для создания зодчего является, как говорится, допотопным. В те времена не использовали арифмантику для обоснования или создания заклинаний, пробуя все на собственном опыте, потому и понять какую-то конкретику и суть этой магии можно было только так, подгоняя формулы под существующую магию. Пока Равина терроризировала ресурсы организма, я занялся созданием схемы ритуала. Это дело простое, создаешь гемомантии и немного крови, которая, как мне теперь известно, и не кровь вовсе, и четко представив себе эту схему, вырезаешь кровью на поверхности. Ритуальный зал Блэков очень хорош, а поверхность тут идеально ровная, а главное, равномерная. Влияние поверхности на схему сведено почти к нулю. По моей воле в воздухе образовался шар крови, и сразу же выбросил из себя кровавые нити толщиной в сантиметр, начав с их помощью медленно наносить гравировку на поверхность пола. 10 минут вдумчивой работы, и вот на полу красуется сложная схема из нескольких кругов один в другом, вдоль и поперек исчерченных рунами, линиями, фигурами и непонятными символами. Однако непонятными они оказались лишь на первый взгляд, а память мне подкинула соответствующую литературу, старый и забытый вариант рун. Ну, не настолько и старый, просто в одно время, а точнее в 13 веке, волшебники Англии решили создать свой уникальный магический язык на основе рун, но бросили это дело. Хотя те два десятка символов вполне справлялись с возложенной на них ролью и магические, эзотерические и прочие смыслы успешно несли. В общем, ничего сверхъестественного. Через обещанные полчаса Равина выдал результат анализа, и теперь я имел неплохое представление о сути комплекса заклинаний. Правда, чтобы в этом представлении разобраться, пришлось выманить у Кричера зелье от головной боли, некоторый запас которого, как и некоторых других, благополучно хранится под стазисом уже много лет и ничуть не испортился. Эту технологию могли бы применять и в Хогвартсе, но, по сути, хранилище с чарами стазиса – сложный артефакт, а у школы вечно нет денег, но есть зельевар. После выпитого зелья и 10-минутного ожидания, когда оно подействует и приведет голову в норму, я начал обдумывать результаты анализа. Суть заклинательного комплекса по созданию зодчего теней довольно проста. Говоря современными понятиями, из плоти и энергии жертвы, увеличенной при помощи не самой безболезненной смерти и части ритуальной схемы, создается псевдоразумная сущность, способная манипулировать трансфигурацией пространства и материи. Посредством заклинания и соответствующих образов закладывается особая, я бы даже сказал, уникальная схема трансфигурации, управляемая встроенным ментальным блоком. Суть уникальности – в отсутствии конкретного предмета трансфигурации и ограничений на конечный результат. Классическая трансфигурация подразумевает четкий визуальный контакт с предметом, либо его визуализация. К примеру, стоит перед тобой цельный куб гранита с железной сферой внутри. Можно трансфигурировать и куб, и шар одновременно, видя при этом куб, но опираясь лишь на зрение. Нельзя трансфигурировать шар, не затронув куб. Однако, если ты знаешь, что внутри есть шар и способен его визуализировать в своем разуме, то даже без визуального контакта, но с точным направлением контура заклинания посредством палочки или воли на местоположение шара внутри куба, его можно без проблем трансфигурировать. Здесь же неведомый мастер переплюнул сам себя, а возможно и всех современников. В ментальный блок закладывается визуализация самой идеи тени. В итоге предметом трансфигурации становится все, что подходит под ментальный слепок образа этой идеи. Ограничение же вытекло из соображения экономии магии, заложенной в зодчего. Для трансфигурации используется только трансформация предмета. И вот тут самая фишка – трансформация через трансфигурацию пространства. Подобный подход конкретно в этом случае работает убийственно прекрасно. К примеру, в воздухе висит диск и отбрасывает на землю круглую тень, а пространство между ними образует этакий конус. Трансформация через трансфигурацию пространства позволяет из затененного круга на земле буквально вырастить что угодно в пределах образованного конуса, при этом выращенный объект из-за трансфигурации пространства будет одновременно являться и материей, и нет. То есть для ментального блока зодчего это будет материя, которой он может, к примеру, проткнуть цель, а вот цель не может воздействовать на него, только магией. При этом расход магии на манипуляции ниже, по сравнению с такими же манипуляциями в исполнении волшебника, это связано с тем, что в ментальном блоке нет лишних мыслей, ему не нужно концентрироваться для их отсеивания и прочее, завязанное на сознание. Однако, из-за того, что осознанно магией пользоваться может только что-то, обладающее душой, зодчего для успешного выполнения задачи ментально соединяют с создателем-волшебником. Судя по всему, зодчий использует крохи разума и факт наличия души для целевого использования своих возможностей, иначе бы он просто трансфигурировал все, что подпадает под ментальный образ, в произвольные структуры. В общем, по сути своей, зодчий теней является еще и псевдоматериальным артефактом, который без волшебника или души работать не будет. Осознав полученную от Равина информацию, тут же внес допустимые корректировки в заклинания, чуть-чуть меняя их. Теперь, вместо одной жертвы можно принести три, а сам зодчий будет не псевдоматерией, а вполне материальным шариком размером с футбольный мяч. Но прежде, чем начать подготовку, Равина, попробуй материализовать мой меч. Занятно. Я просто вытянул руку в сторону, больше ничего не делая, а спустя краткий миг она на мгновение покрылась кровавой пленкой, что тут же стекла к ладони, образуя мой меч духа. Вне всяких сомнений, это он. Легко. Отлично, Равина. Развеяв меч, вытащил из кармана три фигурки оборотней и обратным заклинанием из гримуара вернул им их человеческий вид, тут же парализовав магией при помощи палочки. Просто три неприятного вида волшебника в лохмотьях. Они довольно старые для оборотней и явно разделяют жажду крови своей звериной сущности. Это буквально читалось на их лицах. Ну, а когда я был в состоянии расстроения сознания и разгромил ту мерзкую конторку черных дельцов, то, как ни странно, карал лишь виновных, каким-то образом понимая, что они – отборные твари. Аргументы были простые, за них никто не побеспокоится, ведь это реальные маньяки, а живы лишь за счет откатов сотрудникам ДМП и Аврорам. Везде чернуха. Взмахом палочки сложил тела друг на друга, а вторым запустил трансфигурацию из живого в живое, без особых изменений создавая из них единый организм. Довольно странные сиамские близнецы получились, ну да ничего. Стоило только привести оборотней в чувство, как на мои уши полился поток отборных ругательств и матов, обещая мне такое, что я даже решил запомнить некоторые варианты. Вдруг придется кого-то убить очень изощренным методом. Переместив полученный организм левитации в центр схемы ритуала, одним жестом активировал ее, парализуя неудачников. Попутно решил провести очередной эксперимент, суть которого заключалась в использовании на этом организме не только ритуала, но и того метода, которым я выкручивал мощности ресурсы организмов оборотней на максимум, прежде чем поглотить. Тогда, в лютном, направив руку на полученное органическое матерящееся в три голоса чудо, направил в них заклинание резонанса, напитав его небольшим количеством энергии гемомантии и направляя саму эту энергию в их тела. Попутно с этим окончательно запустился ритуал, схема которого засветилась голубым, погружая ритуальный зал в мистический голубой свет. Три спаянных тела тут же дико заорали, поглощенные агонией мучений, сходной с Круциатусом. При этом еще и мой метод раскачки их ресурсов, изнашивая организм, начал свое дело, что, судя по всему, тоже является очень болезненным. Окклюменция помогла отстраниться сознанием от душераздирающих воплей троицы убийц и спокойно делать свое дело, контролируя процесс. Смена оттенка свечения схемы ритуала на красный ознаменовала окончание первого этапа и начало второго. Три голоса мгновенно стихли, умерли. Их плоть начала словно сжиматься, стягиваться внутрь, спадаться, словно сминаемая. Настало время читать заклинание. Рука с палочкой словно у заправского дирижера-фехтовальщика выписывала в воздухе небывалые кренделя, но сам я молчал, распознав и определив конструкты заклинаний, да еще и при помощи равины, я мог колдовать их без слов, волей направляя магию правильным образом. Не самое крутое достижение, да и концентрации пока что много требует, но все же лучше, чем читать 39 слов на латыни и надеяться, что внезапно образовавшаяся во рту слюна не исказит звучание какого-нибудь слова. Тела трех несчастных уже давно превратились в висящую над полом, светящимся красным, кроваво-непонятную сферу, которая по мере движения палочки все уплотнялась и уплотнялась, становясь чернее. С последним контуром из комплекса заклинаний, сфера окончательно сформировалась до размеров футбольного мяча, схема ритуала потухла, а стены ритуального зала вновь начали мягко светиться желтым. Быстрым шагом я направился к сфере, вытягивая перед ней руку. «Равина, материализуй меч и дай ему четкую установку на поглощение сути, способности и, не знаю, импровизируй, но тебе нужно уверенно поглотить это, сохранив весь функционал и при этом подключить его к душе и телу, словно, можешь не продолжать, я знаю, что ты хочешь, раньше, чем ты это выговариваешь в мыслях». Казалось, будто меч материализовался сам по себе, приятной невесомой тяжестью, как бы это ни было парадоксально, ложась в руке. «Протыкай», без замаха, ткнул сферу кончиком меча, и та буквально всосалась в его лезвие, растекшись по нему черной кляксой, исчезая. «Сделано». Анализируя результат, своей волей развеял меч, а в теле ощущалась совсем легкая слабость. Сев на пол прямо здесь, не сходя с места, я ждал ответа от Равины, тупо глядя в пол. «Твоя задумка удалась», — раздался голос Равины в голове буквально через минуту. «Продемонстрируешь? Это так не работает. Нужно чуть больше волевого усилия с твоей стороны, чтобы дать больше магии. Я могу и сама запустить процесс, но так ты быстрее адаптируешься к способности зодчего, как к своей». Совсем немного сконцентрировавшись на желании вызвать зодчего, я заметил, как подо мной поплыли тени, завибрировали, словно в детском кошмаре, а из-под одежды и на открытых участках тела появился тонкий слой черного дыма. Всего миг, и от меня словно отделилась черная непроглядная женская фигура в платье. Лишь контур, но черный, как бездна. Занятно, измененным женским голосом, глухим, с металлическими и шипящими нотками заговорила она, подняв перед собой руку. Странные ощущения, совсем не как тело. Странно здесь то, сказал я, поднявшись на ноги, что твой голос не в моей голове. Могу и в голове звучать, но так интереснее. Я словно в трансгрессии. Тело держится на воле, а ощущение – эмуляция. Привыкла уже так ощущать все. Попробуй более объемные и масштабные манипуляции. Сэр, есть сэр. Внезапно козырнула абсолютно черная женская фигура в длинном платье. От черной фигуры с огромной скоростью буквально разошлась по полу волна черной тени, окутывая странными витиеватыми образами и фигурами полые стены зала, а в следующий миг из них практически мгновенно выросли длинные и острые угольно-черные шипы, окружив нас остриями. Я ощутил, как магия в теле словно немного напряглась, тратя на эти манипуляции ощутимое, но далеко не критичное количество энергии. «Твои знания», — заговорила Равина своим новым голосом, — «о физике, свете и прочем, наряду с введением концепции мироздания, довольно забавно сложились в ментальный слепок для зодчего. Что забавного, шипы вросли в стены, а черные тени, которым неоткуда взяться, рассосались. Сама фигура Равины опала, словно пустая одежда, тут же исчезая. С таким ментальным блоком этой способности вообще плевать, есть ли тень вокруг в привычном понимании. Можно использовать тень атомов на других, просто отсутствие света, или моделировать понимание в зависимости от точки зрения. Например, здесь, светлый зал со всенаправленным освещением. Однако, если смотреть с другой стороны, здесь тень от потолка, а источник света для нее – освещение снаружи. Или же, тень от земли на самой земле, когда на нее не светит солнце. Точка зрения – все. Это же простой ментальный блок. Видение волшебника является решающим. Я надеялся на такой результат. А теперь, спать. Требуется восстановление. Немного, но требуется. Глава 33. Часть 2. Комментарий к глава 33. Часть 2. Благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817 7602 1582 8777. Яндекс. 41001941919702 57. HTTPS Money Яндекс.ру.то 41001941919702 57. Теперь и нарулейте. 3 дня прошло в тренировках со способностями зодчего, хотя, как я и планировал, при поглощении он полностью перешел под контроль Равины, а уже через нее этими способностями учусь управлять я. В принципе, если эти способности перевести в заклинание, то получится очень эффективная и не особо ресурсоемкая боевая трансфигурация, но вся фишка в том, что для управления этими способностями мне вообще не нужны никакие контуры. Это как будто я напрямую контактирую с нужной мне областью пространства и на одной воле, питаемой магией, создаю нужные объекты из тени, попутно играясь с трансфигурацией пространства. Жаль, что она ограничена подобием трансгрессии для созданных теневых объектов. Но открылась неожиданная сторона этой способности, и даже не одна. Внеочередное увеличение объема вырабатываемой магии, пусть и небольшое, при добавлении энергии гемомантии к магии в соотношении 1 к 2, трансфигурированные тени способны буквально кромсать магические контуры и энергетические продукты активации контуров, к примеру, щит протега вообще не является препятствием для трансфигурированных из тени объектов. Леди Гринграсс, как и обещала, отправила книги и воспоминания. Детально разбирать их нет смысла, ибо все правила поведения и допустимые действия или реакции на действия других волшебников сводятся к одному понятию – веди себя сдержанно и вежливо, а на поступки других отвечай по чести. Суть поведения как ученика сводится примерно к тому же, но с учетом, что вас двое и каждый в своем роде друг за друга в ответе. При этом этикет в приоритете. Проще говоря, если твоего мастера оскорбят, то ты имеешь полное право встать на его защиту в возникшем конфликте, но вступает в силу этикет. Если ученик и мастер одного пола, то действовать нужно по старшинству, то есть не лезть вперед мастера, а если сильно хочется, то обратиться к мастеру. Разрешите натянуть глаз на жопу этому смерду. Если ученик и мастер разного пола, то работает схема леди и джентльмен. В моем случае, если кто-то оскорбит леди Гринграсс, то я, как джентльмен, сопровождающий даму, имею полное право порвать всех причастных на британский флаг. При всем при этом, двойственность подобного подхода позволяет с невероятной ловкостью жонглировать понятиями, ситуацией и ответственностью за поступки друг друга. Что это значит? Кто-то оскорбляет леди Гринграсс, я вступаюсь, а обидчик говорит, мол, вашему ученику следует знать место, или что-то в таком роде. При этом, можно сказать, мол, он в первую очередь джентльмен, и получится, что обидчик нанес аж два оскорбления. И вот эту инициативу можно перебрасывать между собой, как горячий пирожок. Встретиться договорились за полчаса до отправки в Малфой Мэннер и даже обговорили наряды. Это стандартная тема для тех, кто посещает мероприятие совместно, да и поможет вводить волшебников в заблуждение, выигрывая время. И вот, я переместился порт ключом к дому Дельфины в лесу. Следуя тексту записки, смело открыл дверь, шагнув за порог. В центральном зале дома, как и всегда, царил покой. Неяркие светильники по углам, стол с креслами и диванами в центре. Причудливые тени от потрескивающего в камине огня затейливо пляшут на стенах и полках шкафов. Рукой с тростью стряхнув несуществующую пылинку с черной мантии, поправив лацкан абсолютно черного блэковского костюма и убедившись, что ни одна серебряная запонка с кроваво-красной инкрустацией никуда не пропала, как и прочие аксессуары в подобном стиле, обернулся на звук шагов. Дельфина вышла в строгом закрытом платье нескольких оттенков зеленого, напоминая он и в малахите. Немного серебряных аксессуаров с кроваво-красными камнями, как у меня, все в меру, все аккуратно, но дорого, и это видно. Хоть наряды и были согласованы заранее, но одно дело – знать, а другое – видеть. И вот сейчас, без всякого подтекста, я получал настоящее эстетическое удовольствие, наблюдая за ее сдержанными движениями. В который раз убеждаюсь, что только с возрастом и опытом женщина приобретает какую-то совершенно мистическую способность очаровывать, и при этом не нужны никакие голые ноги, короткие юбки и прочая вульгарщина. Леди Гринграсс, улыбнувшись, сдержанно поклонился. «Я даже представить себе не мог, насколько ослепительно прекрасны вы будете этим вечером». Льстец, на лице Дельфины появилась ответная улыбка. «Как прошла подготовка к рауту?» «Прекрасно, во всеоружии. Отрадно слышать. В ближайшие минуты должны появиться девочки, и отсюда мы отправимся камином в Малфой Мэннер». Располагаться не стал, ожидание меньше минуты. «Занятно. Оказывается, я непривычно сильно волнуюсь. Даже мысли стали рубленными, короткими». Пламя в камине загорелось зеленым и через краткий миг оттуда вышли Дафна в синем платье и темно-синей мантии, и Астория, вся в черном. Хотя, черный цвет одежд младшей девушки оказался обманчив и при прямом падении яркого света он отливал темно-зеленым. Стоило только девушкам убедиться, что камин они прошли нормально и чистить себя не требуется, а пламя камина сменилось на обычное, они заметили меня и были крайне удивлены. Похоже, леди Гринграсс не оповестила девушек о личности своего плюс один. «Дафна, Астория», кивнул я с вежливой улыбкой на лице, и если Дафну так и тянуло отвернуться, вздернув носик, то Астория выдала обычный книгсон. «Отправляемся через». Дельфина наколдовала палочкой темпус. 3 минуты 25 секунд. Дельфина подошла к камину и, проведя рукой над строго определенными кирпичами, запустила довольно интересный механизм. Камин увеличился в размерах. В одной из книг я читал о коллективном перемещении в каминной сети, но слишком уж привык видеть это самое перемещение, выполненное лишь одним волшебником. Мы стояли молча, дожидаясь нужного времени. За 30 секунд до отправки, Дельфина бросила в камин горсть летучего пороха, подставка для которого стояла на безопасном удалении от огня, и пламя стало зеленым, давая тем самым понять, что можно заходить внутрь. Первыми зашли Дафна и Астория, и тем самым они будут у нас за спинами. Следом зашли мы. «Малфой Мэннер», сказала Дельфина за 5 секунд до нужного времени и бросила очередную горсть пороха в пламя под ногами. Нас буквально затянуло и поволокло по зеленому пространственному коридору, нещадно крутя. От него тянулись в разные стороны другие коридоры, но жестокая круговерть перед глазами не давала что-то рассмотреть, пока Равина не решила пропускать сигналы от органов чувств через себя, играя роль этакого стабилизатора. Я и не думал, что можно было так ловко послать к Мордреду всю физиологию и на одной воле проводить сигналы по другим нервным соединениям. Это магия, мальчик мой, тьфу на тебя 3 раза. Магия тянула нас по одному конкретному маршруту в этом пространственном зеленом коридоре, больше похожем на трубу, но казалось, будто всего одно небольшое волевое усилие, и я смогу перепрыгнуть в совсем другой поток. Однако не стоит относиться к путешествиям через каминную сеть легкомысленно. Подобный маневр со сменой адреса в полете действительно можно выполнить, только это опасно и можно остаться без руки или ноги, отправив тук кому-нибудь в камин. Равина, ты сможешь спрятаться в тени дельфина и девочек? Безусловно. Хочешь быть всегда в курсе событий? Да. Все мои соображения о переходе через каминную сеть и мысленный разговор с Равиной не заняли и пары секунд, и вот появилось ощущение скорого выхода из камина. Небольшое волевое усилие, попытка сделать шаг. Мы вышли в большом и просторном зале с высокими потолками и стенами из массивных каменных блоков цвета серого гранита. Все было искусно декорировано, у стен стояла дорогая резная мебель, висела пара больших картин с пейзажами, а высокие окна в стене напротив были завешаны массивными шторами. Ступив на ковер, устилавший большую часть пола, я встретился взглядом с драком в черном фраке и мантии. Рядом с ним стояла нарцисса в темном платье с бежевой вышивкой растительных мотивов и высокой прической светлых волос. Безусловно, я вышел одновременно с леди Гринграсс, и мы сделали шаг вперед навстречу хозяевам дома, а позади нас почти мгновенно вышли Дафна и Астория. Меня порадовала неспособность драка стойко принимать неожиданности, а следовательно, и его удивленное лицо. Краем глаза тут же оценил ситуацию. В этом зале, судя по всему, только встречают гостей, что прибывают по расписанию, а потом проводят в другой, за одной из дверей, либо слева, либо справа. Скорее всего справа, ведь именно там, прислонившись спиной к стене, стоял какой-то мужчина за 30, и появление дельфина в моей компании его явно не обрадовало. «Лорд Малфой, я решил идеально выдерживать интонации Люциуса. Примите мои поздравления. Обязанности главы рода, тяжкое бремя, и я надеюсь, вы понесете его с честью». Драко приосанился, ухмыльнувшись. «Не сомневайся, Найт. Леди Малфой, вы неизменно прекрасны». «Благодарю, мистер Найт». Еще с десятка-два секунд шли стандартные приветственные реплики уже между нами всеми, и только после этого драка и нарцисса повели нас в другой зал, как я и думал, в правую дверь. Второй зал, где и располагались уже прибывшие, и обязательно появятся еще действующие лица, был, в принципе, похож на предыдущий, разве что длиннее и явно подразумевался как бальный. Тут и там стояли столики, фуршеты и все в таком роде. Однако, судя по расстановке, танцы не подразумевались, но это и очевидно, не бал же. Освещение здесь было довольно хорошее и способствовали этому две большие люстры под потолком, однако ближе к стенам, где были расположены столы с диванами и креслами, свет немного приглушался, создавая иллюзию более приватного пространства. Волшебников и волшебниц разных возрастов здесь набралось уже довольно много, в пределах 40 человек, но богатством цветов в одежде могли похвастаться лишь немногочисленные представительницы прекрасного пола. Мужчины предпочитали классические черные или темно-синие цвета. Как только мы вошли в зал, все обратили на нас внимание, кто-то обернулся, а кто-то лишь мельком мазнул взглядом, продолжая тихо беседовать в своих компаниях по интересам. Драко с нарциссой отправились встречать других гостей, а мы пошли по залу, ибо приличия требуют поздороваться и пообщаться практически со всеми, кроме очевидно занятых, кто сидит за столиками. Невдалеке я заметил небольшую компанию ребят из Хогвартса, от которой откололись Нотты Забини. Они двинулись в нашу сторону, и стоило нам пересечься, как сразу же выдали вежливые приветствия, а парни предложили Дафне и Астории присоединиться к их компании. В общем, девочки ушли, давая большую свободу маневра. Если вкратце, то первый, пожалуй, час нашего блуждания под ручку по залу можно описать в несколько предложений. Внутренне я был напряжен, снаружи, естественным образом держался в меру важно, в меру сдержанно, в меру, все в меру. Мы подходили к тем или иным волшебникам, Дельфина представляла меня им, их, мне. Фразы дежурные, интерес вежливый, а вот взгляды. Взгляды, пусть и не очевидно, но говорили куда больше, чем слова. Несмотря на мою схожесть с нарциссой, во мне видели непонятно что, и многих не устраивало мое присутствие здесь. Некоторые пытались задавить авторитетом, или надавить своей надменностью, но меня таким не прошибешь. Я считал забавным то, что среди всех этих волшебников были и те, кто сбежал из Азкабана. Я узнал Долохова, черноволосого волшебника с немного искривленным лицом, Джаксона, полноватого здоровяка с волосами, собранными в конский хвост на затылке и поглядывающего на всех взглядом психопата, ненавижу такой взгляд, рисковатые движения. Человек неожиданность, сейчас он искренне веселится безобидному анекдоту, а в следующий миг может с гневом в глазах бросить в тебя аваду. Листринджи, причем оба, были здесь и тихо общались с кем-то за столиком. Покончив с обходом, мы с Дельфиной подошли к одному из пустых фуршетных столиков и, взяв немного закусок, незаметно проверили их магией без палочки на наличие различных интересных примесей. Таких не оказалось. Как-то даже обыденно, заметил я, осматривая залы волшебников в нем. «Ты же не думал, что на нас сразу нападут?» — улыбнулась Дельфина. «А как было бы просто?» «Да, сразу решил все вопросы и отправился домой. А так, ждать. Ненавижу ожидания». С другой стороны, Дельфина взяла бокал с белым вином и после проверки магии, сделала небольшой глоток. «Можно многое увидеть и услышать». «Ну да», — кивнул я. «Я уже под сотню раз услышал различные пересуды и предположения о нас. Как я и думал, многие в замешательстве». Продолжая наблюдать за обстановкой, подмечаю, что молодежь постепенно удалилась. «В другой зал, не переживай, я тут все фиксирую. Они расселись по диванам и перемывают тебе косточки. Все в недоумении. Прелестно, когда есть такая уникальная возможность шпионить. Все-таки трансфигурация, мощь. Драко с нетерпением ждет визита темного лорда, и по его мнению, он поставит тебя на место. Прелестно». Пока Равина давала отчет о ситуации среди молодежи, в нашем с Дельфиной направлении двинулась троица волшебников. Леди Гринграсс тоже заметила это, а с десяток других волшебников явно бросали взгляды с нас на них. «Джаксон посредине», — зашептала Дельфина. «Роули, который светлый, а второй, с короткими черными волосами, Кроу. С ними мы не беседовали и мне интересно, что они замыслили». «А, Дельфина», — радостно улыбнулся Джаксон, беря на себя инициативу в разговоре. «Как давно мы не виделись». 14 лет, а ты все так же хороша, Герберт», сугубо вежливо улыбнулась женщина. Троица волшебников немного презрительно оглядели меня, но очевидно, что они показали ровно то, что хотели показать. «Пойди, мальчик, погуляй с другими детьми», как от мухи отмахнулся от меня Джаксон. «Взрослым нужно поговорить. Мне нечего скрывать от своего ученика», не дала мне вставить слово Дельфина. «Ученика ли, а?» ухмыльнулся Кроу. «Неужели ты променяла мое приглашение на общество этого?» Кроу скривился, пытаясь подобрать слова. «Ну, ясно. Провокация. Поведемся. Полегче на поворотах», ухмыльнулся я, амикус Кроу. «Как известно, язык без костей часто является причиной преждевременной смерти. Угрожаешь мне, взрослому волшебнику?» Лицо Кроу приняло очень суровый вид, что на немного вытянутом остром лице выглядело довольно устрашающе. «О!» раздался голос сбоку. И краем глаза я отметил подошедшего к нам еще одного здоровяка-волшебника с седой бородкой и проседью в волосах, Вильям Гойл, нынешний глава их рода. А не тот ли это парень, что тогда был на кладбище? Гойл пристально посмотрел на меня, буравя взглядом. Нам сильно потом досталось. Такой сопляк, забавно это слышать из уст волшебника, которого я и выше, и, пожалуй, шире в плечах. Последнее предупреждение, амикус, я нарочито называл его по имени. Полегче на поворотах. А то что, Кроу подошел вплотную. Погрозишь мне пальчиком, а ты проверь. Джаксон всплеснул руками. А и вправду. Помнится, юный лорд Малфой с большим энтузиазмом представлял, как посмотрит на позор или мучение некоего Макса Найта. Почему бы тебе, амикус, не обеспечить подобное? Не дожидаясь нашего ответа, Джаксон обернулся к волшебникам в зале. Дуэль. Дамы и господа, повеселимся немножко. Стоило бы заметить, что все идет не по этикету, а наигранность происходящего очевидна. Волшебники восприняли новость крайне положительно и в рекордные десяток секунд разошлись на две противоположные стороны зала, создавая этакий коридор. «Макс», — посмотрела на меня Дельфина, но я лишь моргнул, мол, нормально все. Мы с Амикусом вышли на середину импровизированного коридора, а волшебники, вынув палочки, создали пленку защиты, что предотвратит шальное попадание по ним. «Условия?» – спросил я, глядя на Амикуса. «До неспособности сражаться, сдачи или потери палочки. Посмотрим, стоишь ли ты чего, или лишь бросаешь слова на ветер». Я уменьшил трости и убрал в специальный карман жилетки. Как и Амикус, я вытащил палочку из кобуры, и мы развернулись друг от друга, расходясь на 10 шагов. Поворот, поклон. Начинаем, как монетка коснется пола. Амикус вытащил галлеон и, не дожидаясь одобрения с моей стороны, попросту уронил ее, наводя на меня палочку. «А у нас тут какое-то зелье распыляется. Где конкретно?» «Вокруг дельфины. Похоже, что она не заметила». «А нет, заметила. Мое восприятие было взвинчено на максимум. А на кончике палочки я уже создал аж 4 контура разных защитных заклинаний, чтобы точно не прогадать. Однако Амикус скучающим движением запустил в меня просто редукта, от которого я просто отклонился в бок. Придется тебе поддержать его игру». Злодеи уверились, что пары зелий подействовали. Дельфина наверняка попробует выяснить больше конкретики о происходящем. Я ответил Амикусу таким же редуктой и даже произнес заклинание, дабы уверить волшебника в его превосходстве. Так мы начали лениво перебрасываться обычными заклинаниями, под тихие смешки окружающих. В зале, кстати, появились и детишки-слизеринцы во главе с Драко, который с большим любопытством и ухмылкой на лице следил за дуэлью. Пару раз Амикус пускал в ход бытовые чары типа завязывания галстука или модифицированного завязывания шнурков, и мне приходилось уже не уклоняться, а ловить их на большую полусферу протега, дабы не показать раньше времени способность ловить заклинания и чары на кончик палочки. Забавным и в некоторой степени раскрывающим идею Амикуса было то, что неоднократно он посылал в мою руку с палочкой склеивающие чары, чтобы я точно не выронил палочку, окончив тем самым дуэль. Хочет потянуть это дело и поиздеваться? Леди Гринграсс, Джаксон и Роули отправились прочь из зала, и сделали это довольно скрытно, а когда за ними захлопнулась дверь в зал, Амикус провел довольно любопытную серию из бытовых чар, прикрытых ярким лучом Экспелиармуса, которое еще и озвучил. Однако, движение палочкой он сохранял, а мое зрение неплохо подстраивается, потому я отразил Экспелиармус и бытовые чары, нарочно пропуская склеивающие на руку и Силенция. Отыграв изумление, с непониманием посмотрел на Амикуса, чем вызвал его ухмылку. «Вот сейчас-то я и покажу тебе твое место, сопляк». Некоторые волшебники довольно осклабились, особенно отличились в этом плане Драко со своими верными товарищами Крибом и Гайлом. Как насчет небольшой демонстрации темной магии? К примеру, Круция. С палочки моего оппонента слетел тусклый красный луч, от которого я легко увернулся, и тот угодил в стену далеко за моей спиной. «Не кривляйся!» — вскрикнул волшебник. «Круция!» Но я вновь увернулся. Тогда Амикус немного озлобился и начал закидывать меня заклинаниями посерьезнее, стараясь или раздробить кости в ногах, или нанести болезненные раны, или вскипятить кровь в отдельно взятых органах. Разноцветные, а порой и вовсе невидимые лучи то и дело свистели у моего виска, но я исправно уклонялся. Амикусу надоело, что я постоянно уклоняюсь от всего подряд, потому он кинул в меня инкарцера. На подлете ко мне конструкт развернулся, что выглядело как несколько переплетенных канатов, превращающихся в подобие ловчей сети. На лице Амикуса появилась торжествующая улыбка, но я просто активировал трансгрессию, и веревки пролетели сквозь черный дым. Некоторые волшебники начали изумленно переговариваться, ведь это довольно сложный навык из трансфигурации, а эту дисциплину изучает далеко не каждый. В принципе, можешь заканчивать. Возможно, потребуется свобода твоего передвижения. Наша компания уединились в свободной комнате, но через тень я ощущаю здесь других действующих лиц и какое-то подавляющее магическое воздействие. Тяжело начать выстраивать конструкты. С сильными получится, но не в текущем состоянии, Гринграсс. А что там злодей? А что они? Роули, как и Кроу, не понравилось, что не его выбрали в качестве сопровождающего. Они тут вовсю рассказывают коварные планы. Типа, Волдеморт приказал выбить из Гринграсс подпись под парой документов, желательно мягко, но при необходимости, любыми средствами. Пара интриганов из их коллег составили простенький план, а мы вносим в него элемент хаоса. Вот они и решили использовать смесь ментальных зелий, а прямо сейчас хвастают, что выпили антидот заранее, а без него даже колдомедик не нивелирует эффект. Не став больше сдерживать свою скорость, взмахнул палочкой, отправляя в Амикуса перенасыщенной магией ступифой, разлетевшейся на десяток сгустков. Тот успел выставить щит, остановив больше половины, но остальные пробили брешь, заставляя волшебника уклоняться. Пока сгустки летели, я кинул вокруг Амикуса Глиссеа, превращая пол под ним в невероятно скользкий, а по бокам и вверх от волшебника запустил конфринга. Как только защита Амикуса посыпалась, он попытался уклониться, сделав шаг в сторону, но поскользнулся. Падая, он ушел в трансгрессию, черным дымом взлетая вверх, чтобы пропустить под собой линию огня ступифейв, но попал под один из моих невидимых лучей конфринга, и огненный взрыв выбросил раненого волшебника из трансгрессии. Амикус покатился по полу, беспорядочно кувыркаясь, и без сознания застыл только у самой стены, приложившись о ту лицом. Простым усилием магии я развеял на себе силенция и склеивающие чары на руке, вкладывая палочку в кобуру на предплечье и доставая трость. Мило улыбнулся я толпе, но скучно. Думаю, победитель очевиден. Занятно, но никто не спешил помогать Амикусу. Волшебники повздыхали и, убрав пленку щита между нами, начали расходиться по своим компаниям, активно обсуждая увиденное. Драко сердито надулся и, развернувшись на пятках, споро зашагал в сторону одной из дверей, прочь из зала. Компания слизеринцев увязалась за ним. Как там дела у Дельфины? Сложно сказать. Чужое магическое воздействие, психологическое давление, постепенно нарастающий эффект зелья. Обычную дамочку из богатой семьи это выбило бы из колеи. На одном физическом ускорении Дельфина их порешает, ведь это воздействие мешает им колдовать. Кстати, а ты знал, что у нее в платье спрятано 6 метательных ножей и 2 длинных стилета в крохотных ножнах с расширенным пространством? Откуда мне это знать? Я в ее платье не копался. Что за зелье? Хотя бы примерно. Да какая-то смесь, должная постепенно лишать разума и наращивать сексуальное влечение. Этакая корявая амортенция, только, судя по словам этих двоих, ментальная составляющая может конкретно сдвинуть крышу. Дельфина-то нейтрализует его самостоятельно и без антидота, я это чувствую, но Джаксон и Роули могут и попытаться применить силу. Полагаю, Дельфине придется рассматривать их как врагов и убивать, чтобы не допустить эффект зелья до разума. Я присел за один из пустых столиков, где свет был немного приглушен, а со стороны, лишь сконцентрировавшись на этом месте, можно было опознать волшебника. И в чем смысл? Ну, то есть, понятно, что Дельфина – красивая женщина и всякое такое. По их словам, она либо подпишет документы и получит антидот, либо зелье окончательно начнет на нее действовать, и когда она поедет кукухой, а эта парочка вдоволь повеселится, все равно подпишет, лишь бы продолжить веселье. Эффект недолгий, но для целей хватит, а наш зельевар обещал результат. Ну и пусть режет их. А если пойдет что-то не так, да и не на официальном приеме же убивать их, пусть они и дерьмо знатное. Ладно, понял. Они уже все рассказали и всех выдали, и кто рядом. Все. Сейчас они просто давят психологически, подсовывая документы и нагнетая атмосферу, а Дельфина гоняет доступную магию по телу, подбирая ключик к зелью. А вот кто тут есть помимо, не могу сказать. Кто-то в потайной нише в стене. О, да это же Снейп. Ну-ка, держит в руках какой-то кубик, который давит на магию вокруг, а палочкой целится туда, где стоят эти двое. Похоже, он собирается прервать их, если дело дойдет до тела. А ведь в этом есть смысл. И Вальдемарту не даст усилиться, и этих двоих в его глазах немного опустит, и даму прекрасную спасет, дав антидот. А потом с прекрасной дамы можно и услугу спросить. Причем, как для себя, так и для директора, так и для Вальдемарта, если это такая многоходовочка. Недопустимо. Гринграсс должны остаться нейтральны. О, ну давай, герой. В голосе Равины отчетливо читались нотки иронии. Прокладываю маршрут по тени. Готово.